Глава 17. Выполнить перед отъездом. Где-то на районе. Потрёпанный парень залетел во двор своих корешей и, пошатываясь, вошел в одну из дверей небольшого склада, который они использовали под место сбора и отдыха. Это было лишь их место. И хотя о нем знал каждый человек района, сюда никто не смел соваться. Кто-то из ребят прямо сейчас занимался на тренажере. Кто-то дрался в спарринге. Все были заняты своими делами, пока внутрь не ворвался Кирилл. Он выглядел так, будто нарвался на кого-то с другого района. Но никто из парней не знал, что это сделал лишь простой мужчина, вышвырнув Кирилла из автобуса. «Опа!» Тут же подорвались все с мест. Пусть они и готовы были сражаться друг с другом, но если кто-то трогал своего, то все становились силой. И она будет обращена против тех, кто посмел напасть на них. Они не были аристократами или хотя бы героями, но создали свою гильдию, в которой были словом и законом. И закон был прост. Накажи тех, кто обидел своего. «Пацаны!» — крикнул Кирилл, присаживаясь на ближайший ящик. «Это кто тебя так отоварил?» Насмешливо спросил один из пацанов, но зорко осмотрел и порванную куртку, и пару синяков на лице. 30 парней собрались вокруг Кирилла, который рассказывал, как хотел забрать у какой-то разини тёлки кошель, чтобы пополнить общее дело. Но ничего не получилось, и его отметелил мужик, который даже не понял, против кого посмел поднять руку. Кирилл знал, что пацаны помогут ему, как и он помогал другим в их проблемах. Они выросли вместе. Парни должны были отомстить за него. «Нужно найти этого мужика!» — выкрикнул Кирилл и набычился, оглядывая всех. Пацаны кивнули и начали играть мускулами. «Наказать!» «Нельзя так с пацанами!» — сказал главный разбой. «Найдем и покажем ему, как ведут себя по-пацански!» «Что же так?» Внезапно раздался холодный голос со стороны входа. Мужчина, сливающийся с тенью, вышел на свет и насмешливо улыбнулся. «Можно сказать мне это в лицо? Или ты зассал, молодчик? А я ведь говорил, что тебя найду». «Ты!» — крикнул Кирилл, но его задвинули старшие в компании. Разбой вышел вперед, разводя плечи в сторону. Его наглая улыбка всегда приводила оппонентов в замешательство, но незваный гость никак не среагировал. Пацаны угрюмо засунули руки в карманы, а зашедший мужчина лишь продолжил улыбаться, склонив голову набок. «Это ты на Кирилла напал? Ты чё, бессмертный, что ли? Понятия не знаешь?» Развел руки в стороны разбой и сделал еще один шаг вперед. «Ну, допустим», — еще веселее сказал черноволосый мужчина. «Да и что мне ваши понятия, если у меня есть свои? И что ваш молодец скрывается за всеми? Пусть сам мне все выскажет». «Закончил!» Разбой подошел вплотную к мужчине. «Чел, а ты смельчак. Ты пришел на мою улицу, в мой район, тронул моего человека. Я за пацанов все сделаю. Тебе хана, мужик, хана!» «Пёс», — вдруг совершенно без эмоций сказал мужик. «Я не с тобой говорю. Свали по-хорошему, пока я не злюсь. Мне нужна вон та шавка, которую твои пацаны прикрывают». Разбой не понял маневра, когда мужик совершенно спокойно сделал шаг к его банде. «Так дело не пойдет. Никто не смел идти против него. Сколько лет он добивался своего положения, сколько крови пролил на улицах этого района. И теперь какой-то левый чел пришел сюда, чтобы диктовать свои условия». «Не бывать этому». «Слышь ты, я с тобой разговариваю». Разбой сделал быстрый маневр и положил руку на плечо мужика. «Смотри в глаза, когда с тобой говорят, или ты трус?» Мужик посмотрел в глаза разбоя, и тому показалось, что вся жизнь промелькнула у него перед глазами. Столько тьмы он увидел в глазах напротив. Мимолетное движение, и кисть разбоя уже летит на пол. Хватило доли секунды, чтобы главарь банды оказался с отрубленной конечностью. Никто и не понял, как это произошло. Все застыли без движения, боясь даже вздохнуть. Вдруг видение пропадет. Такого просто быть не могло. Даже герои не могли перемещаться с такой скоростью, а уж так быстро отрубить кисть, даже не по суставу, без какого-то оружия. «Это самый действенный метод», — хмыкнул мужчина, оглядывая застывших в шоке пацанов. «Кто следующий? Вы можете меня остановить, но я вам этого делать не советую». Было видно, что другие пацаны зассали при виде того, что сделали с их старшим. Вот только крики разбоя от боли подгоняли внутри адреналин, злобу и ненависть к тому, кто пришел на их территорию и решил качать права там, где они были законом. «Ну так что, молодчики, где ваш пацан? Он ведь хотел меня найти?» — сказал мужик и пошел внутрь толпы. Все начали расступаться. Но в итоге выходило так, что он оказался окружен. «Видимо, по-хорошему не получится. А я так не хотел время тратить». Пацаны начали доставать оружие. У кого-то из них выпал телефон из кармана и упал на землю. Внезапно заиграла какая-то мелодия, и толпа навалилась на врага. «Тебя хана, мужик!» — кричал разбой под музыку. Пацаны валялись и постановали. Парочке человек я все же сломал конечности, да и то не специально. Хотел обойтись малой кровью, но они сами были виноваты. Нечего было делать такой замах. Я всего лишь выставил блок, а их руки сломались, как хрупкая древесина. Но я никого не убил, как и говорил Сори. Эти пацаны не сделали ничего криминального. За их душами были лишь ограбления и мелкие аферы. Это не стоило того, чтобы марать руки в их крови. Лишь главного я наказал больше, чем остальных. На это сказалась ситуация с бароном Лаврушкой. Уж почему-то люди любили протягивать руки туда, куда не требовалось. Пусть сразу пожинают плоды своих трудов, если не понимают, на что способен их противник. Последним оставшимся был тот карманник, который решил покуситься на Настины вещи. Его я оставил напоследок, чтобы он на будущее подумал, что будет, если сначала поступишь неправильно, а потом решишь подговорить других на месть. Сомнительную, правда, но месть. Пацанчик побежал на выход, а я вздохнул и начал напевать ту мелодию, которая зазвучала в начале нашей мелкой потасовки. Уж больно прилипчивый мотив. Стоило один раз услышать, и, думаю, в ближайшее время я буду постоянно слышать ее в своей голове. Раз уж воришка-забияка хотел поиграть в кошки-мышки или в догонялки, то не будем ему мешать. Пацан бежал изо всех сил, но, видимо, пока мы устраивали потасовку, на улице прошел дождь, и карманник постоянно падал и спотыкался. На нем еще был непонятный шарф, не по погоде, который постоянно лез ему под ноги, отчего тот приземлялся коленями на дорогу. Ну а с криками боли поднимался и бежал дальше. Я же насвистывал мелодию, думая, что выглядит это крайне комично. Да и времени оставалось совсем мало. Поиграл и хватит. Хорошо, что пацан уже забежал в тупик и судорожно поворачивал головой, понимая, что бежать больше некуда. Он трясся, как осиновый лист, когда я подошел к нему вплотную. «Прости меня! Прости! Я так больше не буду!» Упал пацан на колени, а я навис над ним. «Это хорошо!» — улыбнулся я так, что даже самые смелые представители человечества задрожали бы. Этот же мелкий обоссался прямо на месте. «И знаешь что? Я слышал, что пацаны не извиняются». Домой я пришел под утро. Пекарня уже готовилась к открытию. Как же прекрасно, что у меня освободилось время. Помощник работал, не покладая рук, а точнее костей. Сора сразу же сообщила, что все прошло прекрасно, А Элеонора, уже позавтракавшая и довольная, подметила, что они обговорили все с Иваном, и теперь он мог без моего пристального надзора все делать сам. Это были прекрасные новости. Я прикинул в голове, что мне нужно было сделать до отбытия с Демидовыми, и решил, что самое время зайти в банк. Уже не раз и не два я столкнулся с тем, что носить с собой золото хоть и забавляло, в плане шока окружающих, но за крупными покупками без Дона лучше было не выходить. «Элеонора, освобождаю тебя от обязанностей на утро», — сказал старухе, а она сразу же развернулась и вопросительно посмотрела на меня. «Знакома с банками? Мне нужно открыть счет». «Это хорошая идея, Фер», — одобрительно кивнула Элеонора, а я лишь прищурился, ожидая ответ на свой вопрос. «Да, я знаю, как это делать, поэтому пойду с тобой. Плюс надо бы еще сделать оплату со счета в нашей пекарне. Но все же это не горит. Наши покупатели уже привыкли, что нужно брать с собой наличные, когда идут сюда. Можно это не менять». То есть Элеонора думала про это. Значит, я был прав. Стоило понемногу привыкать пользоваться технологиями этого мира. Хотя я уже и не был против. Чего только стоил мой мотоцикл. Даже подумывал после отпуска забрать его в ад. Хотя был риск начать сражаться за него с братом. Недолго думая, мы с Элеонорой и Доном, которого я попросил опустошить на треть кладовку, отправились в банк. Бабка сразу же отказалась ехать туда на мотоцикле, сетуя на свои старые кости, но я думал, что причина была в чем-то другом. Я не стал спорить, ведь идти было всего ничего. Времени еще предостаточно. Правда, потом мне захотелось забрать свои слова обратно. Бюрократия, зло. Но ведь это я уже говорил. Так вот и банки в этом плане ничем не отличались. Начиналось все вроде хорошо, нам дали номерок на главной стойке, очередь перед нами была огромной. И почему именно сегодня все решили открыть счет? Это было похоже на какое-то проклятие. Когда ты решаешь что-то сделать, то именно в этот день появляются мешающие обстоятельства. По дороге мальчик облил Элеонору водой, еще и заревел до кучи, когда взглянул в мою сторону. Очередь перед нами не двигалась, а когда она до нас дошла, то девушка ушла на перерыв. Мы прождали целых полчаса, но нас все же приняли. И тут началось анкетирование. Хорошо, что я взял с собой Элеонору и делал вид, что ничегошеньки не понимал в их системе. Хоть и прекрасно понял, что от меня хотела сотрудница банка. Но с каждым новым вопросом я лишь сильнее раздражался. Мне захотелось спалить это чёртово место. И было без разницы на дело, ради которого мы пришли. В итоге, когда с открытием счета было покончено, нам сообщили, что теперь можно положить на него деньги. Я уже хотел приказать Дону, чтобы доставал незаметно золото, но нам с улыбкой сказали, что это можно сделать лишь в кассе банка в другом окошке. Я определенно добавлю в список дел сжечь это место. Элеонора увидела мой порыв и вовремя меня остановила, сходив на стойку и взяв теперь номерок в кассу. Отстояв еще одну огромную очередь, мы, наконец, сделали то, ради чего пришли. Я приказал Дону доставать золото мне в руки, когда мы уже стояли в отдельном кабинете на кассе. Кассирша была в шоке, когда я мешок за мешком доставал деньги. Она пыталась подсчитать количество, но в какой-то момент сбилась. Элеонора с легким негодованием смотрела на меня, а после тихо зашипела. «Зачем сразу столько денег? Это же подозрительно!» «Это ведь всего лишь малая часть». Пожал я плечами, закончив выкладывать золото. Дон даже рыгнул под конец, а я лишь хмыкнул на его поведение. Не знал, что нужно было принести меньше. «Фер, с тобой можно посидеть раньше времени», — пробормотала Элеонора. «Ты уже седая, тебе это не грозит», — спокойно сказал я, а Дон аж охнул от такого. «Но если нужно, то я сделаю для тебя пирожок для покраски волос. Правда, он немного экспериментальный. Никогда не угадаешь, какой цвет будет». Элеонора мотнула головой, смотря на меня с ужасом, а я улыбнулся, вспомнив, как брат месяц ходил с зеленой шевелюрой. чем он только не пытался свести эффект пирожка. Но ничего не помогало. Как его только за глаза не называли. Кассирша успела прийти в себя во время нашего короткого разговора с Элеонорой. Она подсчитала все золото и назвала сумму, от которой у нее чуть не выпали глаза. Позади сотрудницы появились такие же шокированные женщины и плотоядно взглянули на меня. Неужели подумали, что меня можно найти вне банка и попробовать развести? Какой кошмар! Такого счастья мне не нужно. «Деньги поступят на ваш счет, когда мы переведем все золото в денежный эквивалент, дорогой клиент», — разулыбалась девушка. «Приходите к нам еще». Мы с Элеонорой кивнули и поспешили покинуть сие гостеприимное место. Устал я в нем похуже всяких битв. Интересно, можно ли полностью скинуть такие дела на Элеонору? Не думаю, что она будет против подобного поворота. Старуха чувствовала себя здесь, как рыба в воде. Бабка отдала мне карточку банка, сказав, что деньги будут поступать туда. Все транзакции с моими счетами будут приходить через телефон. А это было удобно. Я даже оценил хитрость людей. То есть в этом маленьком куске пластика были все мои деньги, которые занимали огромное место в кладовке. А тут все в одном месте. Невероятно удобно. По дороге обратно я думал заскочить в канцелярию. Нужно узнать, что мне необходимо сделать для того, чтобы стать аристократом. Но мы провели слишком много времени в банке. Надо было возвращаться в пекарню. Хотя стать аристократом этого мира теперь стало необходимо. Даже интересно, что для этого было нужно? Принести сердце повелителя ада? Ну, без сердца прожить трудно, да и не хотелось говорить всем, кто я. Так что если там что-то сложное, то придется придумать какой-то другой вариант. Скорее всего, было несколько вариантов, как можно было стать аристократом. Я выберу тот способ, который полностью меня удовлетворит. Домой мы пришли довольные, но по дороге зашли в одну известную кофейню, где я увидел в продаже кофейные зерна. Раз я немного пристрастился к этому напитку, то все же сделаю из него выпечку. Или же что-то кондитерское. Даже почувствовал некое волнение, когда подумал об этом. Хотелось побыстрее опробовать что-то новенькое. Но сделаю я это лишь после того, как съезжу в поездку с Демидовым. А жаль. Я сразу же позвал к себе Сору, которая была недовольна тем, что ее оторвали от покупателей. Она как раз разговаривала с какой-то женщиной, а я позвал ее. Дух была раздражена. Ничего страшного. Придется ей потерпеть меня некоторое время. «Сора, следи за пекарней в мое отсутствие», — сказал я, и дух улыбнулась, будто это было чем-то само собой разумеющимся. «И сделай несколько бесхозных помещений под пекарней». «Под основным домом?» — удивилась она. «Да, и побольше», — кивнул я. «Все? Или какие-то еще будут наставления, о великий?» — спросила Сора, вытянувшись по струнке. Элеонора и Дон уже ушли. Мне было неведомо, решили ли они проверить пекарню, или же секретарь хотел рассказать своей возлюбленной сплетни аристократов. Но это было неважно. Я решил, что в поездку возьму с собой лишь Дона. Церя пока был бесполезен. Его еще откармливать и откармливать до настоящих битв и рейдов. «Следи за Иваном», — сказал я задумчиво. «Церю выгуливайте, но осторожно. А то у него есть склонность к белкам, точнее, к одной. У него там подружка». «Да, Настя рассказывала», — кивнула Сора. «Еще что-то?» «Дона я забираю», — сразу предупредил я ее. «Надеюсь, проблем не возникнет. Но все же лучше вам не выходить из пекарни. Остальным также передай». Дон, пролетающий в этот момент рядом с кухней, остановился, и его глаза зажглись от нетерпения. «Ух, новые зоны! Фер, я готов!» — воскликнул он, наяривая круги вокруг кухни. «Тогда собери мне булки, что я готовил недавно», — приказал я Дону. «И...» Телефон завибрировал. Я посмотрел на сообщение от Максима, который говорил, что уже скоро будет у меня. «Жаль, Я думал отправиться к Демидовым на своем коне. Хотелось почувствовать скорость. Но раз уж Рыжий сам приехал, то покатаюсь в другое время. И побыстрее, —